Закусывайте ситничком и пейте крепкий чай. Чего еще вам надобно? Сиди да не скучай. Курите папиросочки, ходите не спеша. И что вам все не терпится, крещеная душа? Опять вы мух гоняете, да смотрите в окно. И что бы вам ни делалось, а в голове одно: пойти нанять извозчика, желаете скорей. И чтобы гнал к трактиру до самых до дверей. А там селедка с водочкой, бароны да князья, и разговоры с песнями, и то, чего нельзя. А выпивши подниметесь в отдельный кабинет, хоть давеча твердили всем, что денег вовсе нет. А хмель играть по-крупному к товарищам несет и шепчет сладко в голову, мол, нынче повезет. И граммофон играет там, и песенки поют. Цыгане пляшут весело, коль денежки дают. Там барышни-красавицы, откуда ни возьмись. А что потом случается, поди-ка разберись. И денежки все пропиты, проиграно кольцо. А утром голова болит и бледное лицо. А я опять примочками до сельтерской лечи, опять уму и разуму бездумного учи. Эх, ваше благородие, не стыдно ли нынче вам? Послушали прислугу бы, поверили б словам.